Двигаясь, Фуджин анализировал доступные ему варианты. Первое — дзюцу, пришедшее ему на ум, очевидно, было летящий бог грома. Однако он отбросил эту мысль. «Нет, Хирузин сказал, что мне придется стать великим мастером фуин-дзюцу, прежде чем мне позволит ее изучить. Сейчас меня едва ли можно назвать мастером. Чтобы стать великим мастером, потребуется гораздо больше времени. Не говоря уже о том, что мне понадобится ранг джонина, чтобы получить доступ к печатям, хранящимся в секции о библиотеке». Фуджин продолжал анализировать, но не мог придумать ничего, кроме той идеи, что сидела у него в голове. Фуджин вздохнул. «Полагаю, это единственный доступный вариант. К сожалению, даже он очень рискован. Мне все еще нужно время, чтобы подготовиться к нему. Тем не менее, если Хирузин решит поступить против моего благополучия, я должен пойти на этот риск. Это может позволить мне очень легко сбежать из Канахи». Пока Фуджин на полной скорости двигался через леса Страны Огня, сообщение было отправлено обратно в Кумагакури четвертому Райкаге. Закодированный свиток был расшифрован, и переведенное сообщение отправили Эю. Эй открыл свиток и начал читать. Вскоре на его лице появилась злость. Он поднял руку и разнес стол пополам, выкрикнув: «Какого черта эти парни творят?» Мабуи видела, как Эй совершал подобные поступки сотни раз. Ее это не задело, и она спокойно спросила: «Что случилось, лорд Райкаге?» Эй передал ей свиток и разочарованно произнес: «Они устроили засаду на пятерых ниндзя Канахи, имея 58 своих, и все равно потеряли 13 ниндзя, а многие другие получили ранения, не говоря уже о том, что они все еще позволили двум ниндзя Канахи сбежать». Мабуи была удивлена словами Эя. Она задумалась, какой сильный отряд им встретился, чтобы понести такие потери. Она быстро проверила свиток, чтобы узнать, кто эти ниндзя Канахи. Она снова была удивлена. Она с недоумением спросила: «Кто такой Тамацу?» Эй посмотрел на нее и сказал: «Твоя работа, сказать мне». Ей стало неловко, услышав ответ Эя. Она прекратила читать свиток, вернула его Эю, быстро извинилась и пошла проверять записи. Мабуи вернулась через несколько минут и сказала: «Тамацу, элитный чунин в Канахе. Он был повышен до ранга чунина после третьей великой войны шиноби, но его послужной список недостаточно выдающийся, чтобы привести к такому результату». Эй сказал: «Это была не его работа». Хари доложил, что молодой ниндзя смог противостоять Даруи и является экспертом во владении стихией ветра. Он был главной причиной потерь. Выясни, кто этот сопляк, поскольку они не знали его личности. Мабуи немного подумала и сказала: «На экзамене на чунина, который проходил перед последним в Канахе, чемпионом был сирота, специализировавшийся на владении стихией ветра. Это было тогда, когда в экзамене на чунина участвовали повстанцы Кири. Кроме него, я не слышала о каком-либо молодом ниндзя из Канахи, специализирующемся на владении стихией ветра». Эй немного подумал и проинструктировал: «Узнай его имя и передай переговорщикам. Отправь подготовленных нами переговорщиков в Канаху и требуй головы Тамацу и этого сопляка. Также отправь сообщение Даруи и позови его, Си и Саму и обратно. И не допусти утечки этих новостей». Мабуи кивнула и вышла из кабинета. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Андре, Тимбервулфа, Пьера, Стефана, ДДХВ, Эндрю, Ашу, Остина, Романа и Хуана за поддержку на Patreon. 211. Глава 208. Противостояние интригам интригами. 211. Глава 208. Противостояние интригам интригами. На лице Райкаге появилась хмурая складка, когда он проанализировал. Такие потери усилят сопротивление началу новой войны. Если это сопротивление нас затормозит, мы упустим эту возможность. Лучший способ восстановить боевой дух – заставить Хирузина выдать тех двух ниндзя. Это покажет всем, насколько слаба Канаха. Мне удалось заставить его струсить в прошлый раз. Я сделаю это снова. Мабуи эффективно выполнила свою работу. Она вручила главе переговорщиков письмо от Райкаге. В течение часа группа переговорщиков покинула Кумагакури вместе с отрядом сопровождения. Сначала они должны были остановиться на шахте Чакра Металла, где произошел конфликт, чтобы подтвердить отправленный ими отчет, а затем отправить письмо Рейкаге в Канаху, чтобы договориться о встрече и выдвинуть свои требования. Была ночь, когда переговорщики покинули Кумагакури. В их группе было несколько гражданских, поэтому группа двигалась намного медленнее по сравнению с отрядом ниндзя. Тем временем Рейкаге начал готовить свою армию в Кумагакури, чтобы они могли выступить в любой момент. Фудзин не знал, что его опасения частично сбылись. Он путешествовал всю ночь и прибыл в Канаху в 7 утра. Как только он вошел в Канаху, Фудзин принял печальное выражение лица. Он немедленно отправился в здание Хокаге и прошел в кабинет Хирузина. Он постучал в дверь. Хирузин услышал и сказал: «Войдите». Фудзин вошел. Он увидел множество бумаг и папок на столе Хирузина. Такая также присутствовал и занимался их сортировкой. Кроме того, в комнате прятались четверо ниндзянбу. Хирузин был удивлен столь раннему появлению Фудзина. Накануне он разговаривал с Ринджирой и был удивлен, узнав, что все печати на доме Фудзина были начертаны самим Фудзином. И хотя он был рад узнать, насколько талантлив Фудзин, он не мог не вспомнить, что сказал Фудзину, когда тот попросил технику летящего бога грома. Он подумал, в сообщении Тамацу говорилось, что миссия может занять недели. Почему он здесь так рано? Что-то пошло не так, или он хотел передать секретное сообщение? Он спросил, что-то случилось, Фудзин, закрой дверь и расскажи мне. Фудзин закрыл дверь и начал докладывать. Он начал говорить медленно, печальным голосом и со слезами на глазах. «Дедушка, нас заманили в засаду во время нашей миссии. Инузука Тадаши и его ниндзя-пес Кента были убиты. Абурами Кацуми и Хата Кирёта пропали без вести. Командир отряда Сарутоби Тамацу был ранен и потерял левую ногу. Хирузин и Такая немедленно стали очень серьезными, хотя и по разным причинам. Такая был на взводе из-за резни клана Учиха». Тем временем Хирузин знал об истинной природе миссии. Хирузин спокойно сказал: «Фудзин, успокойся и расскажи мне все как следует. Не упусти ни одной детали». Фудзин глубоко вздохнул и сказал: «Наша миссия была в страну горячих источников. Ее выдал Мацушита Юсуке, дворянин из этой страны. Он сказал, что обнаружил шахту на своей территории и подозревал, что это шахта чакра металла». Такая и Анбу в комнате были шокированы, услышав это. Шахта чакра металла вполне могла стать причиной войны. Фудзин продолжил: «Мы быстро двинулись к области, которую обозначил Юсуке. Однако, когда мы приблизились к ней, нас подстерегли более 50 ниндзя Кумагакури. Сначала они окружили нас 20 ниндзя. Еще 30 ниндзя остались немного в стороне, чтобы образовать второе кольцо окружения. Еще несколько ниндзя скрывали свою чакру. Я не уверен, сколько их было, но не менее 3. Все они были рангов Чунина или Джонина. Все были удивлены, услышав это. Они не могли не задаться вопросом, как Фудзин выбрался живым». Фудзин продолжил: «Когда мы попытались сбежать из первого окружения, они убили Тадаши и Кенту. Однако они стали слишком агрессивными и были поражены комбинированным дзюцу огня и ветра Тамацу и моим. 8 из них погибли, а остальные 12 были ранены. Мы снова попытались сбежать, но нас снова перехватили и заставили разделиться. Я не уверен, что случилось с Рёта и Кацуми после этого. На меня напал Даруи». Глаза группы снова расширились, услышав имя Даруи. Хирузин подумал: «Это тот парень, которого и его отец обучали лично. Хотя он не так известен, как Какаши, он является лидером их молодого поколения». Фудзин продолжил: «Еще несколько ниндзя Кума напали на меня вместе с ним, но мне удалось убить одного, смертельно ранить другого и сдерживать остальных, после чего я вступил в безвыходное противостояние с Даруи. Я пытался победить его, но он был очень силен. Он уклонялся от всех атак и не давал мне возможности сбежать. Через несколько минут Тамацу появился на нашем поле боя и без сознания рухнул. Даруи прекратил сражаться, пока я проверял Тамацу. Однако я был окружен 18 ниндзя. Они ослабили бдительность, так как я, вероятно, был единственным, кто остался. Поэтому я использовал несколько сотен взрывных печатей, чтобы выиграть время, и сбежал, неся Тамацу с собой. Я не уверен, вызвали ли взрывы какие-либо жертвы, но я не чувствовал, чтобы кто-либо гнался за мной. Сейчас Тамацу лечит в патрульном лагере. Он попросил меня срочно добраться до деревни, чтобы передать вам всю информацию». Хирузин и остальные были шокированы тем, что Фудзин сделал во время этой миссии. Хирузин проанализировал: «Выжить в бою с Даруи в его возрасте без видимых травм – очень впечатляюще. Не говоря уже о том, чтобы сбежать после окружения 18 ниндзя. У остальных были схожие мысли. Фудзин увидел выражение лиц Хирузина и Такая и остался доволен ими. Он намеренно рассказал, насколько впечатляющим он был и какой у него потенциал. Таким образом, Хирузин будет очень неохотно жертвовать им. Хирузин задал Фудзину еще вопросы. Фудзин ответил на все. Он использовал каждую возможность упомянуть свои достижения, не преувеличивая их и не выставляя себя на показ. Он также намеренно называл Хирузина дедушкой, чтобы вызвать у Хирузина какие-либо эмоции. Получив все данные, Хирузин сказал: «К сожалению, то, что случилось с твоим отрядом, но ты хорошо поработал. Спасти одного товарища по команде и вернуться живым в такой безнадежной ситуации – это очень хорошо. А пока возвращайся и отдохни, и не бери никаких новых миссий. Я могу позвать тебя обратно через некоторое время». Фудзин кивнул и сказал: «Хорошо, дедушка, я откланяюсь». Он покинул кабинет. Он направился домой, думая: «Я сделал все, что мог придумать. Надеюсь, что худший сценарий не произойдет». После ухода Фудзина Хирузин уставился на карту перед собой. Такая сказал: «Лорд Хокаге». Однако Хирузин сказал: «Убери пока документы и бумаги, касающиеся клана Учиха». Такая подумал: «Не об этом я хотел говорить». Однако он понял, что Хирузин не хочет, чтобы его беспокоили. Поэтому он убрал все бумаги и папки со своего стола. Хирузин наблюдал за картой, анализируя ситуацию. Он проанализировал. На первый взгляд, похоже, что Кумагакури обнаружила эту шахту и хотела тайно разрабатывать ее. Фудзину и его команде просто не повезло взять эту миссию. Но, зная действия Кумагакури после смерти Минато, я сомневаюсь, что это так просто. Будь то инцидент с кланом Хьюга или появление их заключенных в виде бандитов, оба были совершенно не спровоцированы агрессией по отношению к Конохе. Так что, неужели Эй снова что-то замышляет? Он продолжал анализировать. Зачем Кумагакури послала более 50 ниндзя для обычной засады? Один только отряд Даруи мог бы легко их победить. Даже если предположить, что они установили периметр вокруг шахты, группа Тамацу должна была лучше чувствовать чакру. Их бы не заманили в засаду, если бы это было неожиданно. Внезапно Хирузина осенила идея. Он проанализировал ее, чтобы понять, насколько она жизнеспособна. После расчетов он издал долгий вздох. «Понимаю, вот почему там присутствовал Даруи. Они там не для того, чтобы охранять шахту. Он возглавляет авангардную армию. На шахте должно быть гораздо больше ниндзя. Полагаю, они не ожидали, что Фудзин сможет донести эту новость. Нет, он сказал, что никто не преследовал его. Так что, хотя они и не ожидали такого отпора от него, они хотели, чтобы он доставил мне новости. Они хотят увидеть мою реакцию». Хирузин начал складывать кусочки головоломки. Если их план состоял в том, чтобы проверить мою реакцию, им сначала нужно было нанести Конохе потери. Юсуки должен работать с ними. Я сомневаюсь, что вся страна горячих источников будет замешана, так как они сильно пострадали из-за Кумагакури. Так что, вероятно, это только он. Либо Кумагакури угрожала ему, либо у него есть собственные амбиции. После гибели отряда Тамацу, Юсуки отправил бы нам больше запросов на миссии и заманил бы больше ниндзя на верную смерть. Кума затем угрожала бы мне и наблюдала за моей реакцией. Теперь их планы будут нарушены. Если я прав, Эй теперь пошлет переговорщиков к Конохе, требуя от меня компенсации за потери и, возможно, также потребует Тамацу и Фудзина. Лицо Хирузина становилось все более и более уродливым, когда он разгадывал план Кумагакури. Он фыркнул: «Эй, инцидент с кланом Хьюга сыграл тебе на руку, потому что я никогда не ожидал такого отвратительного поступка. Ты думаешь, что подобная интрига сработает против Конохе снова?» Хирузин сказал: «Все вы, созовите 7 отрядов Анбу вместе с еще 3 отрядами Анбу, состоящими из бывших ниндзя корня, и быстро вернитесь сюда. Такая, приведи Какаши сюда». 4 ниндзя Анбу, прятавшиеся в его кабинете, исчезли и принялись за работу. Такая кивнул и тоже покинул кабинет. Хирузин схватил свиток и начал в нем писать. Написав сообщение, он закрыл свиток и запечатал его. Он сплел ручные печати и ударил ладонью по столу. Перед ним появился обезьяна. Хирузин передал ему свиток и сказал: «Доставь этот свиток как можно скорее. Желательно сделать это сегодня». Обезьяна взял свиток и проверил его. Он сказал детским голосом: «Понял». Он исчез в дыму вместе со свитком. Вскоре в кабинете Хирузина появились 13 ниндзя Анбу. Один из них снова спрятался в комнате. Хирузин передал им свиток и сказал: «В стране горячих источников есть дворянин по имени Мацушита Юсуки. Его данные в свитке. Убейте его и всех, кто с ним. Сожгите все документы в его особняке и не оставьте никаких улик. Желательно использовать дзюцу молнии для разрушения некоторой собственности перед побегом». Один из ниндзянбу принял свиток. Хирузин дал им дополнительные указания. Они откланялись. Вскоре прибыла другая группа анбу. На этот раз было 31 ниндзя. 12 из них ранее были в корне. Хирузин поручил им еще одну миссию. Поняв задание, они также покинули кабинет. Наконец, Какаши и Такая прибыли в кабинет. Какаши был уволен из анбу Хирузином всего несколько дней назад. Хирузин посмотрел на Какаши и серьезно сказал: «Какаши, я выделю тебе 200 ниндзя. Я хочу, чтобы ты повел их к границе со страной горячих источников. У тебя две цели. Во-первых, сохранить существование твоих сил в тайне. Никто не должен знать о твоих перемещениях. Во-вторых, провести несколько тренировок, чтобы подготовить силы к войне». Какаши был удивлен приказом. Он спросил: «Лорд Хокаге, что-то случилось?» Хирузин кивнул. Он кратко изложил Какаши то, о чем доложил Фудзин. Какаши понял ситуацию и вздохнул. «Они хотят начать действовать, потому что клана Учиха больше нет, верно?» Хирузин кивнул и сказал: «Маловероятно, что будет война, но я хочу, чтобы мы были готовы на всякий случай». Какаши спросил: «Могу ли я взять Гая с собой?» Хирузин кивнул: «Конечно». Какаши сказал: «Хорошо, я свяжусь с ним. Мы будем готовы к немедленному отбытию». Хирузин ответил: «Отлично, я организую ниндзя, чтобы они присоединились к тебе». Какаши ушел, чтобы встретиться с Гаем, в то время как Хирузин занялся организацией 200 ниндзя для сопровождения Какаши. К счастью, из-за резни Учиха он уже держал всех в состоянии повышенной готовности. Ему удалось сделать это очень быстро. Я использовал много слов, чтобы Фудзин написал произошедшие в последних нескольких главах. Я не любитель так растрачивать слова, или повторять то, что произошло в манге-аниме, но чувствовал, что это было необходимо. Поэтому я написал главу более чем на 2000 слов, чтобы компенсировать потраченные там слова. Наслаждайтесь. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Пиранье, Джастину, Мэтью, Диасу, Тамашу, Аэй, Наэлю, Кайлу, Калибу и Джерарду за поддержку меня на Patreon. 212. Глава 209. Бесконечные интриги Хирузина. 212. Глава 209. Бесконечные интриги Хирузина. Хотя Хирузин получил сообщение почти на полдня позже, чем и отряды анбу, которые он отправил, двигались гораздо быстрее, чем группа переговорщиков Кумагакури. Под покровом ночи Какаши покинул Канаху вместе с Гаем и 200 ниндзя. Они исчезли в бескрайних лесах страны огня. Несколько часов спустя 3 отряда анбу прибыли к особняку Юсуки. Никто в деревне скрытых горячих источников их не обнаружил. Юсуки спал в своей постели. С улыбкой на лице ему снилось, что он стал новым даймё страны горячих источников. Как и предполагал Хирузин, он сотрудничал с Кумагакури. Он хотел получить их поддержку, чтобы свергнуть нынешнего даймё. Взамен он обещал помочь им убивать ниндзя Конохи и устранить влияние Конохи на страну после того, как станет даймё. К несчастью для него, ниндзя анбу появился рядом с ним, пока тот спал. Он схватил танто и вонзил его в сердце Юсуки, навсегда оставив его в мире снов. Юсуки умер, так и не узнав, кто его убил и как. Через несколько минут все в особняке были убиты. В живых не осталось ни единой души. Вместо этого, по земле струилась кровь. Анбу также сожгли или конфисковали все документы. Убедившись, что их работа выполнена, они разрушили опоры особняка техниками стихии молнии и скрылись. Мирно спящая деревня внезапно пробудилась из-за громкого шума. Однако, прежде чем кто-либо успел понять, что происходит, ниндзя анбу уже сбежали. Они продолжили путь в страну Мороза. Даймё страны горячих источников пробудился из-за резни и разрушений. Он прибыл к разрушенному особняку Юсуки и нахмурился. Он нашел рудник чакры металла неделю назад, и уже мертв. Он говорил, что наймет ниндзя Конохи, Неужели это их рук дело? Даймё некоторое время анализировал ситуацию, прежде чем прийти к выводу. Нет, Хокаге обычно так не поступает. К тому же, зачем ему это, когда мы предлагали Конохе наибольшую выгоду? В это время Такешита Такухой появился перед Даймё и доложил. Господин Даймё, все в особняке, включая господина Юсуки, были убиты. Все они убиты мечами. По их ранам было видно, что у них даже не было шанса сопротивляться. Документы все уничтожены, хотя мы не знаем, не было ли что-то украдено, а столбы разрушены техниками стихии молнии. Даймё спросил. Молния, вы хотите сказать, что за этим стоит Кумагакури? Такухой ответил. Либо они, либо кто-то, кто хочет их подставить. Даймё проанализировал ситуацию. Такого рода действия вполне в духе Кумагакури. Они тоже нашли рудник, если так, то логично, что они хотят заставить Юсуки замолчать и тайно разрабатывать рудник сами. Но такое невозможно сохранить в секрете. Неужели они планируют развязать еще одну войну в моей стране? Даймё нахмурился. Он сказал, Такухой, пойдем со мной. Он перевел Такухоя в свой кабинет и рассказал ему о руднике в провинции Юсуки. Такухой был шокирован. Он воскликнул. В нашей стране есть рудник чакры металла, Даймё поправил его. Рудник, в котором могут быть небольшие залежи. Объем не будет большим, но его может хватить, чтобы развязать войну. Такухой нахмурился. Он с горечью произнес. Наша страна снова будет разорена. Даймё кивнул. Вот почему я хотел сохранить это в секрете. Подозреваю, что рудник захватили другие силы. Скорее всего, Кумагакури. Я хочу, чтобы ты повел туда отряд из 15 ниндзя. Скрытно все проверил. В бой вступать нельзя. Как только подтвердишь, немедленно возвращайся. Такухой кивнул. Он ушел и немедленно собрал команду, направившись в указанный Даймё район. Через пару часов они достигли места расположения рудника. Однако они остановились на большом расстоянии от рудника и стали наблюдать. Через час они увидели движение. Они тайно последовали за этим человеком и заметили три отряда ниндзя Кумагакури. Ниндзя Кумагакури тоже их заметили и подняли тревогу. Такуха и его отряд немедленно скрылись. Некоторые ниндзя Кума преследовали их, но остановились, когда те зашли слишком глубоко в страну горячих источников. Через несколько часов, сделав множество обходных путей, они вернулись в столицу. Такухой немедленно доложил Даймё. Лицо Даймё стало мрачным, когда он подтвердил свои опасения. Он тут же принялся писать письма. Содержание писем включало в себя тот факт, что они обнаружили рудник с ничтожными залежами чакры металла. В нем также упоминалось, что Кумагакури силой захватила рудник и охотится на всех, кто туда направляется. Он разослал эти письма каждому Даймё и каждому Каге, кроме Рейкаге. Когда Хирузин получил письмо следующим утром, на его лице появилась улыбка. Он подумал, результат убийства Юсуки оказался именно таким, каким я его видел и желал. Хотя Кири находится в беспорядке и, возможно, не будет действовать, Сунаева не захотят видеть такой рудник в руках Кумагакури. Деревни и Даймё все еще помнят травму последней войны, поэтому не захотят новой. Все будут оказывать давление на Кумагакури. Если они отступят, то контроль над этим рудником должен быть передан стране железа. Если нет, то им придется столкнуться с объединенной мощью всех деревень. Оба сценария выгодны для Конохи. Чтобы убедиться в том, что его предположения сбудутся, Хирузин написал письмо лидеру страны железа, Мифуне. В письме говорилось о желании Конохи мира и ее поддержке того, чтобы страна железа разрабатывала вновь открытый рудник как нейтральная страна. Вторая группа из семи отрядов Анбу, посланных Хирузином, направилась прямо в страну молнии. Хотя путь занял больше времени, они проникли в страну молнии до того, как группа переговорщиков покинула страну. Они держались подальше от Кумагакури. Вместо этого они замаскировались и смешались с обычными людьми. Югая была среди этих ниндзянбу. Она превратилась в женщину средних лет и отправилась на рынок. Она начала покупать продукты как обычно. При этом она заводила короткие беседы с другими дамами на рынке, которые также покупали продукты. Во время одной такой беседы она вздохнула и сказала, «Я слышала, что Рейкаге хочет начать войну с Конохагакури». Дама удивилась. Ее услышали еще несколько человек вокруг. Она спросила, «Правда, разве мы не жили очень мирно в последнее время?» Югая кивнула и сказала, «Да, мой муж раньше работал в канцелярии господина Рейкаге. У него до сих пор есть там связи. Я беспокоюсь». Если мы понесли такие потери от рук всего лишь 11-летнего мальчишки, сколько же мы потеряем против всей мощи Конохи? Сценарий, нарисованный Югао, шокировал дам. Они немного поговорили, прежде чем разойтись. Югао быстро сменила маскировку и отправилась на другой рынок. Таким же образом все остальные 27 ниндзянбу распространяли дезинформацию в деревнях страны молнии. Они преувеличивали действия Фуджина, одновременно подсознательно внушая всем, что силы Кума слабы. Некоторые даже распространяли страх вторжения Конохи в страну молнии, если Рейкаге начнет войну. Постепенно люди, услышавшие информацию, начали сплетничать с теми, кто ее не слышал. Новости распространились по всей стране молнии, словно бушующий лесной пожар, разжигая разговоры и эмоции обычных людей. По мере распространения слухи становились все более и более абсурдными. Страх охватил жителей страны молнии. К несчастью для Эя, он оставался в неведении об этих событиях, пока не стало слишком поздно. Пока ниндзянбу выполняли свою задачу, обезьяна бродила по стране риса. Он искал человека 2 дня. Наконец, ему удалось его найти. Местность была полностью разрушена. Выглядело так, будто кто-то взорвал подземную базу. Обезьяна приземлилась рядом с мужчиной и протянула ему свиток. Он сказал своим детским голосом: «Господин Хокаге хочет, чтобы ты немедленно приступил к этому». Мужчина открыл свиток и прочитал его содержимое. Его глаза расширились, а затем вернулись к своему обычному размеру. Он вздохнул и сказал: «Опять война. Хорошо, скажи ему, что я все сделаю». Э-а. Бонусная глава в следующее воскресенье, если история наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если история наберет 2000 камней силы. Э-а. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Ройса и Мэттью за поддержку на Патреоне. 213. Глава 210. Естественное бедствие. Обезьяна завершила свой призыв и исчезла в облаке дыма. Мужчина посмотрел в сторону страны горячих источников. Он уже находился довольно близко к ней. Вздохнув в очередной раз, он двинулся в направлении страны горячих источников. Через несколько часов он достиг места, где ниндзя-облака установили периметр. Он начал исследовать территорию и, почесав подбородок, задумался. Анализ сенсея был точен. Здесь более 250 ниндзя из Кумагакури. Как же мне с ними справиться? Он разработал план и решил оставаться в укрытии до наступления ночи. Никто из ниндзя Кумагакури его не заметил. У ниндзя Кумагакури произошла смена руководства. Хари остался советником, поскольку это была его идея. Но Даруи, Си и Самуи отозвали обратно в Кумагакури. Вместо них были отправлены 2 элитных джонина. Вскоре наступила ночь. Ниндзя-облака сменили караулы. Около 60 ниндзя заняли периметр, а остальные отправились спать. Ниндзя-облака, охранявшие шахту, не сталкивались с серьезными угрозами. Хари скрыл от них потери, понесенные в бою с отрядом Фуджина. И, кроме одного случая, когда местный отряд заметил их и сбежал, других инцидентов не было. Поэтому ниндзя были очень расслаблены. Вдруг они услышали звук. Быстро подняв взгляд, они были шокированы. В ночном небе среди облаков виднелась огромная тень. Один ниндзя сглотнул и спросил: «Что это?» Ниндзя рядом с ним ответил: «Похоже на тень жабы. Но как жаба может летать?» Другой сказал: «Разбудите Хари и остальных. Им нужно это увидеть». Однако внезапно они почувствовали, как на их лица падают капли дождя. Всего секунду спустя их глаза расширились. В ужасе они наблюдали, как на всю их базу обрушился грандиозный огненный дождь. Минуту назад Джирая призвал гигантскую жабу Гамабунту и высоко подпрыгнул в небо. Они оказались прямо над шахтой. Гамабунта применил мощную технику масляного потока, которая покрыла всю шахту. Тем временем Джирая создал клона и одновременно использовал сильные техники огня и ветра. Ниндзя-облака не ожидали столь массированной атаки. Более 180 ниндзя спали, поскольку была глубокая ночь. Все они попали под сокрушительный удар. Несколько человек почувствовали жар и проснулись. К несчастью, прежде чем они успели понять происходящее и защититься, их поглотили пламя и кипящее масло. У них не было ни единого шанса на защиту, и они погибли, крича в огне. Советник Кумагакури, Хари, также загорелся вместе с остальными. Он пытался осмыслить произошедшее и понять, как его превосходные планы обернулись такой катастрофой. К сожалению, он умер, не успев прийти к какому-либо выводу. Ниндзя, находившиеся в патруле, также оказались недостаточно сильны, чтобы защититься от такой атаки. Большая часть из них погибла, не успев применить ни одной техники. Несколько человек использовали оборонительные дзюцу, но огромный масштаб атаки означал, что они продержались лишь несколько секунд. Только дюжина ниндзя или около того сумела сбежать под землю. К несчастью, как только они скрылись под землей, почва превратилась в трясину. Все они оказались в ловушке. Вскоре горячее масло смешалось с болотом. Их постигла худшая участь среди всех ниндзя-облака. Они медленно чувствовали, как их окружение нагревается, буквально сваривая их тела. Несколько человек закричали от ужаса, однако трясина залилась им в рот и заглушила крики, когда они открыли его, чтобы позвать на помощь. Гамабунта приземлился немного в стороне от огня. Деревья поблизости были уничтожены из-за его приземления. Огромный пожар распространялся по всей территории. В то же время начался сильный ливень. Джирая спросил: «Бунта, кто-нибудь из них жив?» Гамабунта ответил: «Несколько человек в трясине все еще бьются, хотя скоро они должны умереть». Он посмотрел на Джираю и спросил: «Неужели уже началась четвертая великая война шиноби?» Джирая ответил: «Сенсей сказал нет. Полагаю, он хотел, чтобы это было сделано для ее предотвращения. Мы должны стереть все наши следы, прежде чем уйдем, и сделать так, чтобы это выглядело как стихийное бедствие или несчастный случай». Гамабунта пожаловался: «Значит, теперь нам придется тушить весь этот пожар?» Джирая ответил: «Да, и мы также должны уничтожить эту шахту». Гамабунта вздохнул. Вскоре последние ниндзя-облака погибли. Гамабунта снова прыгнул в небо и выстрелил огромными водными пулями в шахту. Водная пуля потушила бушующий огонь. Мощь водной пули также повредила шахту. Гамабунта повторил это еще несколько раз, пока вся шахта не обрушилась. Мертвые тела ниндзя-облака уже были кремированы огнем. Все, что осталось, было раздавлено мощными водными пулями. Когда шахты обрушились, лагеря и останки всех ниндзя-облака оказались глубоко погребены внутри шахты. Было бы трудно отличить их прах от почвы. Даже трясина, созданная клоном Джираи, была уничтожена водными пулями. Через полчаса Джирая и Гамабунта осмотрели место добычи. Оно было полностью разрушено. Не осталось никаких признаков человеческих поселений. Вместо этого, казалось, будто Бог проклял это место. Земля проваливалась в шахту, а вся территория была затоплена водой. Дожди усилились, и время от времени сверкали молнии. Довольный разрушениями, Гамабунта вернулся на гору Мёбаку, а Джирая скрылся. Вся шахта была уничтожена, и ни один человек не знал, что там произошло. Ниндзя из страны горячих источников попросили держаться подальше от этого места. Даймё не хотел нести лишние потери. Однако 12 человек, живших в окрестных деревнях, заметили аномалии, происходящие в районе шахты. Они немедленно бросились к ней. По пути эти 12 ниндзя встретились и продолжили путь вместе. Когда они достигли места, на их лицах читался шок. Однако вскоре их выражения вернулись к обычному. Один из них сказал: «Это именно так, как говорил лорд Хокаге». Остальные кивнули. Эта группа состояла из трех отрядов Анбу, которые несколько ночей назад разрушили особняк Юсуки. Один из них сказал: «Пришло время выполнить следующий этап миссии». Они немедленно поспешили в страну Мороза. Остальные 7 отрядов Анбу, распространявшие слухи в стране Молнии, завершили свою задачу и отошли в страну Мороза. Группа из 3 отрядов Анбу, направлявшихся в страну Мороза, шла именно в то место, как было указано Хирузином. При встрече ниндзя Анбу, ставшие свидетелями хаоса, оставленного Джираи, рассказали остальным об увиденных ими разрушениях. Рассказав все подробности, все 40 ниндзя Анбу направились обратно в страну Молнии. Они снова проникли в страну Молнии с той же миссией, но с другими слухами. И снова ниндзя Анбу начали распространять разнообразные слухи под различными маскировками и во множестве деревень. Все они говорили, что их великий лорд Райкаге нашел шахту чакры металла. Они утверждали, что эта шахта сделает Кумагакури сильнейшей деревней ниндзя в мире. Однако следующая часть передавалась ниндзя Анбу по-разному. Около половины из них говорили, что другие деревни недовольны и опасаются амбиций Райкаге. Поэтому четвертый Мизукаге появился со своими элитными ниндзя и убил всех ниндзя-облака, охранявших шахту. Он все еще был недоволен, поэтому превратился в чудовище, треххвостого зверя, и уничтожил всю шахту. Некоторые говорили, что боги разгневались на Райкаге за его жажду власти. Поэтому они решили наказать Кумагакури за его преступление, обрушив катастрофическое бедствие на шахту и охранявших ее ниндзя. Паранбу утверждала, что 11-летний мальчик, ранее убивший 60 ниндзя-облака, был разгневан тем, что Кумагакури убила его товарищей по команде. Поэтому он вернулся, чтобы уничтожить шахту и вырезать всех. Таким образом, по всей стране распространялось множество вымышленных слухов. Простые жители были заинтригованы и обеспокоены такими новостями. Они не могли не обсуждать их между собой. В кратчайшие сроки эти слухи начали распространяться наряду с предыдущими. Неизвестно ему, но репутация и продолжала страдать. Примерно в то время, когда ниндзянбу снова проникли в страну молнии, Мабуи направилась в кабинет Райкаге. Ее лицо было мрачным. П.П. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Но спаце. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Биг Цаунтры, Тхатагриат Намилалитиматха за поддержку на Patreon. 214. Глава 211. Яростия. 214. Глава 211. Яростия. Эй заметил выражение лица Мабуи, и на его лице появилась хмурость. Мабуи сказала: «Райкаге сама, у нас плохие новости». Эй спросил: «Что на этот раз?» Мабуи сказала: «По всей стране распространяются различные слухи о столкновении ниндзя Конохи с нашими силами». Эй гневно воскликнул: «Что? Я же сказал хранить это в секрете. Как эта информация распространилась?» Мабуи быстро ответила: «Я хранила это в секрете. Уверена, советник Хари тоже. Я провела анализ и считаю, что слухи начались не в нашей деревне. Напротив, они проникли к нам извне». Эй спросил: «Что значит извне?» Мабуи сказала: «Полагаю, кто-то распространяет слухи в других деревнях нашей страны, и они дошли до нашей деревни, проходя через них». Эй был ошеломлен, однако вскоре он пришел в себя. Разозлившись, он снова разбил свой стол, воскликнув: «Этот проклятый Хирузин!» Мабуи мысленно вздохнула: «Я ведь только что заменила тот старый стол». Однако она согласилась с его анализом. Она тоже верила, что Коноха распространяет эти слухи. Она сказала: «Райкаге сама, сами слухи вызывают беспокойство. Хотя некоторые из них правдивы, большинство утверждают, что наш отряд из 60 ниндзя был разгромлен одним молодым ниндзя Конохи. Некоторые даже говорят, что их победил ребенок, который еще даже не выпустился из академии». Глаза ей расширились. Его ярость росла. Он поднялся на ноги. Вокруг него появилась молниеносная чакра, и он выругался: «Сначала эти ублюдки распространяют слухи, а потом смеют нас позорить». Прежде чем он успел сказать что-то еще, Мабуи произнесла: «Это еще не все, Райкаге сама. Есть и другая тревожная ситуация». Эй спросил: «Что еще?» Мабуи сказала: «Я не получала никаких сообщений от советника Хари. Его отчет должен был прийти пару часов назад». Услышав это, Эй успокоился и посерьезнел. Он отправил на рудник 2 элитных джоунинов, десятки джоунинов, более 200 чоунинов и советника. Если с ними или с рудником что-то случится, потери будут огромными. Он не хотел действовать под влиянием эмоций в таком серьезном деле. Он сказал: «Почтовые птицы порой могут потеряться. Вы уверены, что стоит беспокоиться?» Мабуи ответила: «У меня просто плохое предчувствие, Райкаге сама». Эй немного подумал и сказал: «Подожди до полудня. Если Хари снова не пришлет сообщение, тогда пусть команда Дару и проверит их, а пока организуй поиск ниндзя по деревням нашей страны. Устраните любого из этих конаховских подонков, распространяющих слухи». Мабуи кивнула и немедленно удалилась. Она проинформировала группу Дару и о готовности, и отправила дюжину отрядов на разведку по стране, чтобы найти тех, кто распространяет слухи. Анбу и Сканахи знали, что в этот раз их заподозрит. Поэтому они распространяли слухи всего около 6 часов, прежде чем скрыться. Ниндзя Кумагакури пришлось обыскивать огромную страну, и они не знали, с чего начать. В итоге Анбу удалось сбежать еще до того, как ниндзя Кумагакури добрались до них. Успешно завершив свою миссию, все 10 отрядов благополучно покинули страну молнии и начали возвращение в Коноху. День остановился все хуже. Множество старейшин и лидеров кланов продолжали навещать его, спрашивая о слухах, распространяющихся по деревне. Хотя ранее они пассивно согласились, потери заставили их пересмотреть свои позиции. Они не хотели воевать, если их потери окажутся ужасающими. Ию пришлось успокаивать их всех и рассказывать точные подробности столкновения. Его разочарование росло с каждой встречей. В полдень Мабуи вернулась в его кабинет. Она собиралась доложить, но остановилась, увидев, как ужасно было настроение Ия. Ий заметил ее и сказал: «Давай, выкладывай, какие еще плохие новости у тебя есть?» Мабуи доложила: «Рейкаге сама, Хари снова не прислал сообщение. Я отправил отряд Даруи проверить их». Эй подумал, что сказать, но ни слова не сорвалось с его губ. Он устал разбираться со всем этим дерьмом в один и тот же день. У него были непрерывные встречи все утро, и он даже не успел позавтракать. Он встал и сказал: «Ладно, разберись с этим сама». Мабуи увидела, как Рейкаге подошел к стене позади себя. Он сжал кулак и пробил в стене новую дверь. Мабуи наблюдала с невозмутимым выражением лица, подумав: «Я так и знала». Она спросила: «Куда вы идете?» Рейкаге сама. Эй сказал: «Мне нужен перерыв. Я буду спарринговать с Би. Если у кого-то есть жалобы или беспокойство, пусть идут туда, если осмелится». Он тут же исчез. Обычно Мабуи посмеивалась, когда это происходило. Всякий раз, когда Эй был перегружен деревенской политикой, он отправлялся к Би и сражался с ним в его форме хвостатого зверя. Ни один старейшина, глава клана или советник не посмел бы приблизиться к их битве. Это был способ Ия заставить их замолчать и продемонстрировать свою силу и силу своего брата. К сожалению, Мабуи не могла посмеяться. Сама ситуация тревожила ее. Она вздохнула: «Что за беспорядок? Мы еще даже не начали войну и сделали всего два шага, а уже приходится иметь дело с такой головной болью. Мы недооценили Коноху из-за предыдущего инцидента. Надеюсь, что больше ничего плохого не случится». Би записывал несколько рэп-строчек в свою книгу, когда Эй приземлился перед ним с огромной силой, подняв облако пыли. Эй посмотрел на Би и сказал: «Би, мы спаррингуем. Используй всю свою силу». Би слышал слухи, распространяющиеся по деревне. Он знал, что Эй будет крайне расстроен. Он сказал: «Ю, братец, как дела? Ты выглядишь чертовски напряженным, мужик. Давай поспаррингуем с братом Би и сбросим это напряжение». Я еще больше раздражал Рэп Би. Он немедленно активировал свой режим чакры молнии. В то же мгновение позади Би появились гигантские щупальца Дьюки. Когда тот превратился в Дьюки, оба начали спарринг в полную силу. Их спарринг продолжался весь день и уничтожил несколько гор, создав при этом несколько новых долин. Закончив спарринг, они отправились домой к Би на поздний обед. Спарринг и отдых от других помогли Ию расслабиться. Но Би все еще видел, что тот обеспокоен, и его мысли были не о еде. Чтобы отвлечь его, Би спросил: «Ну что, в чем дело? Что ты выглядишь так, будто призрака увидел?» А Эй вздохнул и объяснил ситуацию. Он рассказал о своем плане начать новую войну с Конохой, о тактике Хирузина и о раздражении, вызванном старейшинами и лидерами кланов их деревни. Би кивнул и сказал: «Аво, ну это и правда полный беспорядок, но ты все равно хочешь идти вперед». «Да», Эй кивнул и сказал, «это ради процветания нашей деревни». Би возразил: «Я тебя понимаю, понимаю, но позволь спросить, нужно ли нам оставаться такими агрессивными? Деревня в последнее время отдыхает, почему бы не сделать шаг назад и не насладиться миром?» Эй сказал: «Этот мир лишь временный. Новая Великая Война рано или поздно начнется. Коноха и Суна в союзе. Если Коноха сможет убедить Ивайкири выступить против нас, мы окажемся в трудном положении. В любом случае, мне нужно идти. Я не могу надолго оставлять свой кабинет». Закончив есть, Эй собрался уходить. Би посмотрел ему вслед и сказал: «Просто помни, братец, даже если что-то пойдет не так, мы прикроем друг друга. Мы все исправим вместе. Пэа, я всегда думал, что Данза будет самым сложным персонажем для написания. Никогда не думал, что это будет Киллер Би. Его диалоги тяжело писать». Эй улыбнулся и кивнул, прежде чем исчезнуть. Вскоре он появился в своем кабинете. Однако его улыбка исчезла еще до того, как он вошел туда. Он вошел в свой кабинет через ту же дыру, что и создал, и увидел всех старейшин, глав кланов и советников, ожидающих его. Он посмотрел на Мабуи, на лице которой было беспомощное выражение. Прежде чем Эй успел что-либо сказать, старик спросил: «Господин Рейкаге, не пора ли вам проинформировать нас о важных событиях, или вы планируете держать нас в неведении до самого конца?» Эй нахмурился. Хотя он не всегда информировал других о своих планах, он был озадачен, почему они решили собраться вместе и противостоять ему. Что еще важнее, личность старика была весьма деликатной. Это был Инадзума, советник его отца, третьего Рейкаге. Он спросил, что вы имеете в виду. Мабуи шагнула вперед и доложила: Рейкаге сама, некоторые из ниндзя, которых я отправила, вернулись в деревню. Они сказали, что по стране распространяется гораздо больше слухов. Эй спросил, это всего лишь слухи. Я могу понять, почему обычные люди боятся их, но почему вы уделяете этому ненужное внимание? И Надзума сказал, это из-за характера этих слухов. Хотя некоторые из них нелепы, все они говорят об одном. И Надзума замолчал и наблюдал за выражением лица Эя. К сожалению, он не мог понять, о чем думает Эй. Эй подождал несколько секунд и агрессивно воскликнул. Перестаньте испытывать мое терпение и просто говорите. И Надзума сказал, они говорят, что все ниндзя, которых мы отправили на рудник, были уничтожены. Сам рудник тоже разрушен. Эй был ошеломлен. Эа, мы достигли 2000 камней. Бонусные главы в воскресенье и в следующую субботу. Эа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Акилану и Свидеру за поддержку на Patreon. 215. Глава 212. Повышение до элитного джонина. 215. Глава 212. Повышение до элитного джонина. Бонусная глава. В благодарность за 2500 камней силы на прошлой неделе. Они медленно воскликнул. Кто распространяет такую чушь? Мабуи ответила. Думаю, это та же самая группа, что и раньше, господин Рейкаге. И Надзума прервал их разговор и сказал. Перестаньте шептаться между собой и скажите. Правда это или нет? Потерять 255 ниндзя. Огромный урон даже во время войны. Мы никогда не несли таких потерь в мирное время. А взглянул на Мабуи и произнес. Проинформируй их. Все в комнате немного занервничали. Как они и ожидали. А что-то скрывал. Мабуи сказала. С сегодняшнего утра мы не получали никаких сообщений от Хари. Я отправила отряд Даруи, чтобы проверить, в порядке ли они. Нам придется ждать их возвращения, чтобы выяснить, случилось ли что-то или связь оборвалась. Услышав это, комната заволновалась. Люди начали подозревать, что в этих нелепых слухах есть доля правды. Один из старейшин пожаловался. «А, как ты мог скрывать от нас такие важные новости?» А фыркнул. «Отсутствие сообщений – обычное дело. Я не думал, что стоит беспокоиться. А вы, старики, прекратите тратить мое и свое время на слухи, которые распространяет Хирузин, и лучше готовьтесь к войне». Однако Инадзума возразил. «Сначала мы должны узнать правду об этом инциденте. Если все наши ниндзя погибли, то мы не поддержим войну. Вместо этого мы должны сосредоточиться на том, чтобы добиться справедливости за жизни наших ниндзя». Каждый лидер в комнате согласился с ним. Они некоторое время обсуждали важные вопросы, прежде чем закончить встречу. После их ухода ярость достигла предела. Мабуи быстро сказала, «Успокойтесь, господин Рейкаге», а произнес, «Эти старые трусы, вот почему я не смог начать полномасштабное наступление на Коноху во время инцидента с Хьюго. Эти ублюдки снова остановят меня и на этот раз». В его голосе чувствовалась злость. Он посмотрел на Мабуи и сказал, «Отправь еще несколько отрядов вслед за Даруи. Хирузин наверняка что-то замышляет, чтобы распространять такие слухи». Мабуи кивнула и удалилась. Позже в тот же день группа переговорщиков, покинувшая Кумагакури несколько дней назад, достигла месторождения. Однако увиденное повергло их в шок. Один из них спросил, «Эй, разве здесь не должна быть шахта?» Человек рядом с ним кивнул, «Да, и больше 250 ниндзя должны ее охранять». Ниндзя из группы тут же принялись осматривать местность. Они долго искали, но не нашли на месте ни единого ниндзя. Шахта также была разрушена. Они немедленно начали отправлять сообщения в Кумагакури. Отправив сообщение, они отошли на значительное расстояние от объекта и разбили лагерь. Вся группа была крайне бдительна. Примерно в то же время маленькая жаба приземлилась в кабинете Хирузина и передала ему свиток. Хирузин развернул и прочитал его. На его лице появилась легкая улыбка. Он сказал, «Такао, позови сюда Фудзина, а ты можешь идти домой». Такао кивнул и ушел. Хирузин проанализировал. «Теперь каждый ход, который я планировал, сыгран. Положение будет незавидным. Он не должен быть в состоянии начать войну. Если он попытается обвинить Коноху, я опровергну тот факт, что мы брались за такую миссию на шахте. Единственная незакрытая проблема в том, что у него могут быть тела Кацуми и Рёты. Если это так, он сможет использовать их как доказательство. Хотя даже если он это сделает, Я могу придумать дюжину способов обернуть это против него и повернуть ситуацию в нашу пользу. Хотя было уже поздно, Фудзин все еще находился на тренировочной площадке. На его лице виднелся пот, и он тяжело дышал. Фудзин успокоился и прикусил большой палец, заставив его кровоточить. Он снова сложил печать руки змеи и ударил ладонями о землю. Призыв. Расёман. Из-под земли перед Фудзином появилась огромная врата с устрашающим демоническим ликом. Фудзин снова начал тяжело дышать, но на его лице виднелась улыбка. Он подумал: «Отлично, мне удалось успешно призвать ее 5 раз подряд. Эту технику можно считать освоенной». Он сложил печать, и рядом с ним появился теневой клон. Клон переместился на другую сторону врат и выстрелил в них вакуумной пушкой. Вакуумная пушка попала прямо в центр врат. Она оставила небольшую вмятину на вратах Расёман, но не смогла пробить их насквозь. Фудзин был удивлен. Он проанализировал. «Я не думал, что эта техника сможет оставить вмятину на Расёмане. Неужели мой Расёман слабее?» Фудзин некоторое время подумал, но не смог прийти к какому-либо выводу. Он подумал: «Единственные воспоминания о Расёмане, которые у меня есть, это Орочимару и Хаширама, использующие его. Оба они находятся в другой лиге по сравнению со мной, и они пытались остановить атаки Курамы. Неважно, до сих пор я не видел, чтобы что-либо останавливало мою вакуумную пулю. Этой силы должно быть достаточно». Фудзин внезапно насторожился и посмотрел налево. Его глаза начали светиться синим, когда он подумал, что он здесь делает. Клон Фудзина и врата Расёман исчезли. Через несколько секунд Такао появился в поле его зрения. Такао увидел Фудзина и сказал: «Фудзин, господин Хокаге позвал тебя в свой кабинет». Фудзин ответил: «Хорошо, спасибо за сообщение». Такао осмотрел тренировочную площадку. Врата Расёман исчезли, но Такао видел, насколько испорчена была земля на поле и как устал Фудзин. Он сказал: «Фудзин, потери часто случаются в нашей жизни. Быть ниндзя тяжело. Не вини себя и не перетруждайся из-за этого, иначе можешь навредить себе». Фудзин кивнул и ответил: «Спасибо, Такао-сан, я буду иметь это в виду». Такао кивнул и ушел. Фудзин вздохнул: «Я больше беспокоюсь о своей жизни. Я просто не могу отдыхать. К тому же, это давление кажется полезным. Расёман – довольно сложная техника, и все же мне удалось освоить ее менее чем за 3 дня». Фудзин направился к зданию Хокаге, анализируя, что же именно Хирузин хочет от меня, раз позвал так поздно ночью. Фудзин прибыл к зданию Хокаге и постучал в дверь кабинета Хирузина. Хирузин сказал: «Войдите». Фудзин вошел. Хирузин был один в комнате. Фудзин не знал, но даже ниндзя Анбу не было в его кабинете. Фудзин сказал: «Такао-сан сказал, что вы звали, дедушка». Хирузин кивнул и сказал: «Возьми стул и сядь напротив меня, Фудзин. Я хочу узнать твое мнение по одному вопросу». Фудзин взял стул и поставил его перед столом. Хотя его действия казались обычными, на самом деле Фудзин очень нервничал. Хирузин положил лист бумаги перед Фудзином, как только тот сел, и сказал: «Эту новость я получил несколько минут назад». Он положил еще один лист бумаги на стол и сказал: «Эту новость я также получил сегодня. Прочитай эти 2 документа и скажи мне свои мысли о них». Действия Хирузина сбили Фудзина с толку. Он перебрал множество вариантов, но никогда не думал, что Хирузин захочет, чтобы он анализировал какие-то отчеты. Фудзин взял первый лист бумаги и начал читать. Тут же его глаза расширились от прочитанного. Он недоверчиво посмотрел на Хирузина, но на лице Хирузина не было никаких эмоций. Фудзин снова начал читать. В документе говорилось, что шахта по добыче чакры металла была полностью разрушена, и никого не было вокруг. Фудзин немедленно начал читать 2-й документ. Его выражение лица стало странным, когда он прочитал о слухах, распространяющихся по стране огня. Фудзин легко понял, что речь идет о нем. Он не мог не удивиться. «Я настолько крут, почему я об этом не знал? Не думаю, что даже дети мудреца 6 путей были настолько потрясающими». Прочтение 2 листов бумаги очень расслабило Фудзина. Он знал, что все, изложенное на этих 2 листах, было спланировано и исполнено Хирузином. Его беспокойство рассеялось, зная, что Хирузин не собирается снова отступать. Хирузин спросил: «Итак, каковы твои мысли об этих событиях, Фудзин?» Фудзин посмотрел ему в глаза и невинным тоном произнес: «Дедушка, если то, что здесь написано, правда, то тебе нужно немедленно повысить меня до ранга элитного джонина и выплатить мне награды за несколько миссий С-ранга. Аэн, Иф Йоу Цан, Пхен пляси суппорт меон Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Носпаце. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо, Даниэль, за поддержку на Patreon. 216. Глава 213. Бессонная ночь. Бонусная глава. На прошлой неделе мы набрали 2858 камней силы. Херузин был ошеломлен ответом. На его лице читалось полное недоверие. Рот его остался чуть приоткрытым. Он догадывался, что Фудзин раскусит его махинации, и потому позвал его, чтобы проверить свою стратегическую проницательность. Он ожидал, что Фудзин будет поражен его замыслами. Однако он и представить не мог такого бесстыдного ответа. Ответ Фудзина потряс Херузина так сильно, что тот на мгновение забыл, как дышать, и закашлялся. Фудзин невинно спросил: «Дедушка, вы в порядке?» Он поднял стоящую рядом бутылку воды, налил в стакан и протянул Херузину. Тот принял и осушил стакан. Он не мог не уставиться на Фудзина, проклиная про себя. «Этот жадный мальчишка, надо было отправить его в корень. Я спас Данза от таких проблем и ничего не получил взамен». Тем временем Фудзин наслаждался гаммой эмоций на лице Херузина. В конце концов, нечасто доводилось видеть Херузина таким. Херузин сказал: «Шутки в сторону, что ты проанализировал?» Фудзин придал лицу печальное выражение и ответил: «Я не шутил». Херузин ничего не ответил и уставился на него в упор, пока Фудзин не почувствовал себя неловко. Фудзин пожал плечами и сказал: «Стоило попробовать». Фудзин принял серьезный вид и начал анализировать то, что показал ему Херузин. «Самое очевидное, что все это было приказано вами». Херузин кивнул и спросил: «Почему и как я это сделал?» Фудзин ответил: «Я подозревал, что Юсуке или даже даймё страны горячих источников был в союзе с Кума. Поэтому я не сбежал в их деревню, несмотря на то, что она была ближе. Видя, что особняк Юсуке разрушен и Кумагакури под подозрением, я полагаю, что он был замешан с Кумагакури. Поскольку он мертв, я думаю, это было наказанием за предательство и гибель моих товарищей. Что касается разрушения особняка, это было сделано, чтобы свалить вину на Кума. Слухи, вероятно, были распространены специальным подразделением, которое занимается подобными вещами. Поскольку в отчете упоминалась страна молнии, а не Кумагакури, я полагаю, что слухи были распространены в деревнях без ниндзя, а оттуда уже разошлись дальше. Это должно вызвать панику в стране и оказать сильное давление на Райкаге, чтобы он не начинал войну. Что касается разрушения шахты, я понимаю, почему вы это сделали. Я слышал, что армия Кума очень сильна, и расположение шахты было ближе к ним, чем к нашей деревне. Так что мы могли бы оказаться в невыгодном положении, если бы начали войну за нее. Но я не знаю, как вам удалось совершить такие разрушения». Херузин был впечатлен анализом Фудзина. Он подумал: «Великолепно. Хотя кое-что и было неверно, анализ прекрасен, учитывая, как он молод и неопытен». Он сказал: «Хороший анализ. Можешь пока не беспокоиться о том, как была разрушена шахта. Твой анализ слухов был очень точным. Что касается остального, то в некоторых частях он хромает». Херузин объяснил Фудзину обоснование и замысел большинства своих ходов, не раскрывая Фудзину никакой критически важной информации. Фудзин внимательно слушал. По мере того, как он слушал, он все больше и больше поражался тому, насколько Херузин был умен, хитер и обстоятелен. Его замыслы были продуманы до мелочей и следовали один за другим без перерыва, и каждый его ход превращал жизнь Мия в кошмар. Фудзин чуть ли не чувствовал жалость к Ию. Все его махинации Херузин распознал с одного взгляда, а вместо этого Ию пришлось столкнуться с замыслами совершенно иного уровня. Фудзин не мог не задаться вопросом: если он так искусен в интригах, почему же он потерпел поражение во время инцидента с Хьюго? Были ли там задействованы другие факторы? Херузин позволил своим словам проникнуть в сознание Фудзина. Когда он увидел, как Фудзин смотрит на него, он сказал: «Ты проделал огромную работу для деревни. Если бы ты не выбрался живым и не принес мне эти вести, я бы и не узнал, что они замышляли. В таком случае мы могли бы понести большие потери». Фудзин ответил с грустным выражением лица: «Это был не только я, дедушка». Херузин кивнул и сказал: «Жаль, что так случилось с остальными. Тамацу должен вернуться в Коноху через пару дней. Что касается остальных, помни об их жертве. Как ниндзя, ты увидишь, как многие твои товарищи погибнут, защищая тебя и деревню. Никогда не забывай, чем они пожертвовали ради тебя, Фудзин. Каждый раз отправляясь на миссии и каждый раз тренируясь, Вспоминай тех, кто пожертвовал собой, чтобы защитить тебя. Работай так усердно, чтобы всякий раз, когда они будут смотреть с небес, на их лицах сияла улыбка, зная, что ты не дашь нам почувствовать их отсутствие. Фудзин был удивлен речью Хирузина. Он посмотрел на Хирузина так, будто его слова что-то ему прояснили. Хирузин был удовлетворен реакцией Фудзина. Однако его бы вырвало от злости, если бы он знал мысли Фудзина. Фудзин удивленно думал. Этот старик, он не упускает ни единой возможности промыть мозги и повлиять на других. Черт, я просто притворялся бесстыдником. Я знал, что он не будет меня повышать или награждать. Но этот тип, бесстыдство впитано в каждую клеточку этого старика. Оно никогда не покинет его. Хирузин блаженно не подозревал о мыслях Фудзина. Он проинструктировал. Не рассказывай никому о нашем разговоре. Никто не должен знать об этом. Я поговорю и с Тамацу. Вы не брали миссию в страну горячих источников. Вы не ходили на шахту чакры металла. Вы не сражались с Даруи или другими, и вы не убивали ни одного ниндзякума. Это ясно? Фудзин кивнул. Он понимал важность состоявшегося разговора и, очевидно, не стал бы шутить с этим знанием. Тем более, что это затронуло бы и его самого. Хирузин сказал. И последнее. Тебе не разрешается брать никакие миссии, которые потребуют покинуть деревню. Фудзин нахмурил брови. Он сказал, я планировал взять несколько месяцев отпуска и тренировать несколько дзюцу из библиотеки, чтобы стать сильнее. Но можете сказать, почему? Хирузин ответил, хотя мы будем отрицать твои действия, твое имя обрело большую известность в стране молнии. Они назначат за твою голову награду, так что покидать деревню станет для тебя очень рискованным. Глаза Фудзина расширились. Он пробормотал, я забыл о наградах. Хирузин сказал, продолжай тренироваться. Через пару месяцев я приглашу тебя присоединиться к Анбу. Ты сможешь брать миссии с Анбу, поскольку твоя личность будет скрыта. Фудзин не мог не подумать. Столько сюрпризов за такое короткое время. Никогда не думал, что устану удивляться. Он сказал, хорошо, дедушка. Сенсей информировал меня об Анбу. Я буду продолжать тренироваться, пока вы не пригласите меня. Теперь, когда корень был расформирован, Фудзин не беспокоился о присоединении к Анбу. Они попрощались, и Фудзин ушел. Пока он шел, он анализировал. Какой кошмар. Все же я рад, что Хирузин рассказал мне о своих замыслах. Они были чертовски хороши и забавны. Могу представить, в каком беспорядке сейчас Кумагакуре, ха-ха-ха. Также Джирая и его жабы, вероятно, даже более впечатляющи, чем я помню. В конце концов, шахты должны быть огромными, и их должно защищать множество ниндзякума. Но судя по уверенности, с которой говорил Хирузин, можно с уверенностью сказать, что Джирая полностью уничтожил их, не получив ни царапины. Хотя Хирузин не упомянул Джираю, Фудзину было нетрудно догадаться, что это был именно он. Он закончил размышлять и глубоко вздохнул. Огромный груз свалился с его плеч, поскольку он знал, что его жизнь больше не находится под угрозой. Он плотно поел, прежде чем отправиться домой и сладко, долго и мирно поспать. В отличие от Фудзина, одному человеку была гарантирована бессонная и утомительная ночь. Эй только что лег спать, когда услышал, как кто-то стучит в его дверь. Он раздраженно поднялся и открыл дверь, увидев Мабуи. Выражение ее лица было очень мрачным. Эй спросил, в чем дело, что ты вынуждена беспокоить меня в такое время? Мабуи ничего не сказала и просто протянула ему свиток. Эй открыл его и начал читать. Его глаза расширились, а на лице появилось выражение недоверия. «Какого черта?» – воскликнул он. Мабуи ничего не сказала. Она тоже была шокирована, когда получила сообщение от группы переговорщиков. Эй быстро проинструктировал. «Созови совет через 15 минут. Если кто-то не явится, я сам пойду и разбужу его». Мабуи ответила. «Я все устрою, Рейкаге сама». Она ушла и отправила Анбу в дом каждого члена совета.